беспомощных младенцев. «Проклятье!» — недовольно буркнул во сне господин коммерческий советник и, лежа в своем мягком кресле, строптиво брыкнул ногой, в то время как аскет, со стоически сжатых губ которого не сорвалось ни единого звука, лишь благодарно поклонился строгому наставнику и, смиренно сев в позе лотоса неподалеку от каменного лингама, предался горестным мыслям, ибо сокрушенное его сердце исполнилось несказанной печали. Еще бы, ведь он оказался неспособным к достижению свободы из-за своей пагубной склонности к воровству, а стало быть, недостойным, чистым, незапятнанным грехом праведником явиться пред лицо Всевышнего. С утра до вечера и с вечера до утра, вперев неподвижный взгляд в вечность, он, как смиренную нескончаемую молитву, тихо повторял лишь одно единственное слово — «Хара», «Уносящий», одно из 1008 перечисленных в Пуранах имен Шивы. Священное имя безжалостного Шивы, дабы всемогущий бог смерти освободил его, наконец, от тела, от этой вечно чего-то жаждущей, ненасытной и кровожадной плоти. В имя Хара несчастный вложил все, и неистовое пламя, сжигающее его желудок, и свое беспредельное отчаяние, и мучительный гнет человеческой доли. Он до тех пор возглашал предвечное имя, пока каждая клеточка его изможденного тела не стала вторить ему. Потом все эти голоса слились в один ни на миг не прекращающийся, кажется, заполнивший собой всю видимую и невидимую вселенную вопль об избавлении. Глаз вопиющего в пустыне. Когда же на 40-й день кроваво-алое солнце замерло вдруг посреди небосклона, аскет почувствовал по бешеным ударам своего сердца и по той буре, которая бушевала в его сознании, что пришел конец. Иссохший язык его оттвердел и уже не мог выговаривать имя Хара, а в стекленеющих глазах застыло жуткое выражение агонии «Лалаладж-патрай». Покачнулся и уже готов был рухнуть ничком, и вот воздвигся пред ним огромный, как вселенная, тысячеликий святой и совершенный Матсиендра, и Млечный Путь казался лишь сидеющей пряткой на его виске. И утолил он голод взалкавшего аскета хлебом небесным, а жажду его неизбывную — вином небесным. Хлеб для тела, вино для духа. И вошел он в него, и облегся плотью его, и стал им. И воззвал он к подвижнику его же устами: «Отныне не можешь ты взять чужое, даже если бы было на то твое желание. Ибо воистину все, что ты видишь в себе и вне себя, это ты сам, уносящий. Мир стал телом твоим, и всякая вещь в нем — это ты сам, Тат-Тван-Аси. И даже если ты убьешь родителей своих и вкусишь от плоти детей своих, то и тогда не ляжет на тебя грех смертоубийства, ибо они — это ты сам. Как может убивать и грабить тот, кто есть все, чья плоть стала телом мира?» Разбуженный нежным поцелуем своей супруги, господин коммерческий советник долго не мог прийти в себя, тупо уставившись на протянутую ему телеграмму. Расправив онемевшие члены, он рассеянно провел ладонью по лбу и шее и тут же с омерзением отдернул руку. Все его тело было покрыто липким, противным потом. По оконным стеклам барабанил град, а комната, погруженная в глубокий сумрак, то и дело озарялось ядовито-желтыми вспышками молний. Стряхнув последние остатки сна, господин Хинриксен с нетерпением вскрыл депешу, но едва пробежал ее глазами, и мертвенная бледность расползлась по его вытянувшемуся лицу, когда же из его груди вырвался мучительный, нечленораздельный стон, стало очевидно, что сраженный неприятной новостью глава всеобщей филантропической инициативы отчаянно борется с апоплексическим ударом, который ввиду более чем солидной комплекции финансиста мог легко повлечь за собой самые непредсказуемые и роковые последствия. оглушительный раскат грома.